Глава 8. Слезы душили. Казалось, они специально копились все эти годы беззаботной жизни, чтобы сейчас хлынуть и затопить улицу, и прохожих, и саму Настю. Она задрала голову вверх, загоняя соленый ручеек обратно. Какая-то старушка, проходя мимо, что-то злобно прошамкала, окинув ее презрительным взглядом. Настя сморщилась ей вслед. «Тоже мне блюстительница нравов». Потерла пальцем щеку. На нее нанесли столько грима, что впору было отковыривать пластами. Настя задумалась, где бы ей смыть с себя всю эту тонну макияжа. Старушка, ладно, а вот мама точно не одобрит, тем более если узнает, куда ходила дочь, и откуда ее так беспардонно выгнали. Настя снова и снова переживала этот позор. Студия, где проходили съемки, находилась в каком-то богом забытом месте. Мало того, что пришлось пересечь полгорода, так еще и пробираться какими-то подворотнями. Нет, в самом помещении все было похоже на настоящую студию. Софиты, отражатели, белый задник, перед которым стояла роскошная кровать, куча камер на штативах. Одна из фотомоделей уже расположилась на шелковом покрывале. Над ней стоял мужчина и командовал, какую позу принять. Остальные девушки, отобранные на предыдущем этапе, терпеливо ожидали своей очереди. Почему-то все были полураздеты. К Насте подошел один из организаторов кастинга, спросил фамилию, сверил со списком, сунул в руки какую-то тряпку, велел переодеться. Не успела она посмотреть, что там, к ней подбежала девушка со всклоченными волосами. Принялась пудрить лицо, подкрашивать губы и брови. Потом снова появился мужчина со списком в руке. Стал ругаться, почему она еще не готова. Настя только тут посмотрела на то, что держала в руках. Кружевное белье красного цвета. Да, в общем-то, и на белье это не сильно походило. Тонкие прозрачные трусики и такой же эфемерный бюстгальтер. Видимо, на ее лице что-то такое отразилось, что мужчина тяжко вздохнул и спросил, сколько ей лет. Настя от волнения и стыда принялась что-то мямлить. Он выдернул из ее рук кружево, развернул лицом к выходу и подтолкнул. «Наберут, черт знает кого! Вы хоть смотрите или объясняете, что к чему! Только скандалов мне не хватало!» Девушки, переодевавшиеся прямо тут на глазах у всех без всякого стеснения, громко засмеялись. Настя пулей вылетела за дверь и скатилась по лестнице, пробежала дурно пахнущую парадную и очутилась в узком дворце-колодце, откуда не сразу поняла, как попасть на улицу. Было стыдно. Стыдно, что выгнали, и стыдно, что так обманулась. Ей почему-то грезилось, как она будет стоять под светом прожекторов в нарядных платьях и принимать разные очаровательные позы. «Ага». Настя шмыгнула носом. Вообще, что-то не ладилось в Настиной жизни последнее время. С тех пор, как Лика с какого-то перепугу решила вместо нее пройти ЕГЭ, все шло не так. О том, что она сама просила подругу сдать за нее экзамен, Настя как-то уже и не помнила. Нет, помнила, но она же не заставляла ее, просто предложила. В шутку. Именно. Это была просто шутка. А Лика, дурочка, и рада стараться. Теперь вот у Насти неприятности, большие неприятности. И пожаловаться некому. Мама чуть что, сразу или в крик, или в слезы. А Настя теперь отдуваться. Телефон зазвонил, и Настя от страха не сразу нашла его в сумочке. Опять они. А ей нечего им сказать. Совсем. Соленый ручеек опять потек по щеке, оставляя темную дорожку на толстом слое пудры. «Где мы?» Лика шептала, опасаясь, что их обнаружат, но сверху не было слышно ни звука. «В подземном ходе, я полагаю?» Матвей освещал бетонные стены коридора. «Может, расскажешь, куда ты влипла? Они же тебя искали, правильно?» Лика кивнула. «Расскажу. Только давай сначала выберемся отсюда. Надо посмотреть, куда ведет ход. Возможно, там как раз есть выход». И как только он двинулся вперед, над их головой загорелась небольшая лампочка. Лика тихо ахнула и шарахнулась в сторону. Там, куда она ступила, тоже загорелась лампочка. «О, фотоэлементы!» Тихо воскликнул Матвей. «Хорошо придумано. Идем». Лампочки зажигались над их головами и гасли за их спиной, пока они не уперлись в стену. «Тупик», — констатировал разочарованный Матвей. Ему тоже было неуютно в этом странном месте, и даже страшно. Но нельзя же показывать это Лике. Во-первых, он мужчина, а во-вторых, вот влипли, — сказала Лика, как бы даже совсем спокойно. «Это из-за меня. Не надо было мне тебя впутывать». Голос ее чуть дрожал. И Матвей понял, что она еле сдерживается, чтобы не заплакать. «Еще не влипли, если честно», — уверенно сказал он. «Не так уж мы и глубоко под землей. Выход с той стороны, откуда пришли, все же есть». «Все хорошо, Лик». Он попытался набрать номер на телефоне, но безуспешно. Сигнал не проходил сквозь толщу земли. «Туда нельзя. Там эти... охотники». «Кто?» «Ну, я точно не знаю. Я просто их так называю. Они выслеживают таких, как я, и делают с нами страшные вещи». «Каких таких?» Лика вздохнула. «Как это рассказать? То, что с ней происходит?» «Я могу делать некоторые вещи, которые человеку недоступны, обычному человеку». «Неужели ты летаешь на метле?» — попытался пошутить Матвей. «Знаешь, лучше бы я летала, а так? У тебя есть чьи-нибудь фотографии на телефоне? Какой-нибудь девушки лучше всего?» Матвей полистал альбом и показал ей. Она не знала, кто эта девушка. Да это было и неважно. Взяла телефон в руки и стала смотреть на чужое лицо, впитывая в себя этот лоб, нос, губы, родинку на щеке, ямочку на подбородке. Ее собственное лицо, будто онемевшее поначалу, вдруг отозвалось, и она почувствовала тайное движение эпидермиса, мышц, хрящевой ткани и, наконец, костей черепа. Кожа чесалась. Лика прянула ушами и передернулась. Странно. Раньше она не умела двигать ушами. Сейчас ей показалось это забавным. Она еще раз пошевелила ими и засмеялась. Перед глазами встал трек, руки, крепко держащие руль. «Ничего себе!» Матвей отодвинулся от нее и смотрел так, словно перед ним на кончике хвоста плясала индийская кобра, выползшая из корзины факира. «Иллюзионисты всего мира сдохнут от зависти!» «Как? Как ты это делаешь?» Лика посмотрела на него. «Тебя не пугает? Мне показалось, что ты сейчас сольешься по цвету с этой стеной». «Ну, конечно, не очень привычно видеть рядом с собой чемпионку по велосипедному фристайлу. Особенно, когда знаешь, что она сейчас за сотни километров отсюда». «Она спортсменка?» Лика отвернулась. «Подожди немного, я сейчас». Она сосредоточилась на себе, в своем лице. Не имея под рукой фотографии, она вдруг засомневалась, сможет ли вернуться. Лицо вроде послушалось. Лика осторожно выдохнула и повернулась. Матвей изучал ее несколько секунд, потом протянул руку и дотронулся до щеки. «Да ну!» Вдруг фыркнул он. «Бред какой-то! Не может этого быть! Это был гипноз?» «Мне еще в кого-нибудь превратиться?» «Давай потом». Матвей качнул головой. «Ты права. Надо сперва выбраться отсюда. Зачем этот коридор сделали? Не мог он просто заканчиваться тупиком?» Он стукнул костяшками пальцев по стене. Раздался глухой звук. «Она полая! Там пусто!» Лика тоже постучала по стене. Руки ее скользили по шершавой поверхности, нащупывая бугорки, вмятинки, и наткнулись на небольшое углубление, как раз на уровне глаз. Она клупнула пальцем и увидела темное круглое отверстие не больше 10-рублевой монеты. «Похоже на стекло». Она посмотрела прямо в него. И тут отверстие загорелось ярким светом. «Ой!» Лика помедлила секунду и решилась. Приникла к источнику света глазом. Что-то где-то щелкнуло и тихо загудело. Стена перед ними разъехалась в стороны, открыв проход. Матвей всунул в него голову, потом шагнул внутрь. Лика стояла пока снаружи и не могла решиться. Все было словно в том полусне-полуяве, когда ты один половиной сознания понимаешь, что это сон, а другой веришь, что монстр, настигающий тебя в темном подземелье, самый настоящий. Матвей протянул ей руку, она вложила в нее ладошку. Пальцы у Матвея были теплые, и ее пронзило острой иглой, потому что ее собственные были холодны, как лед. «Не бойся», — шепнул Матвей и первым шагнул вперед. Помещение тут же осветилось рядом круглых светильников. Комната, а это было похоже именно на комнату, оказалась небольшой, примерно 20 квадратных метров. Тут стояли диван, письменный стол с компьютерным креслом и пара стульев. Все густо присыпанное пылью. Матвей присвистнул. «Ух ты! Тайное убежище! Как в кино!» Он засмеялся, и Лика вслед за ним. Громко и чуть истерично. «Ой!» Она зажала рот рукой. «Как думаешь, что тут было?» Матвей пожал плечами. На первый взгляд в комнате не было ничего необычного, не считая того, что она находилась под землей. «Как они провели сюда электричество?» Матвей безуспешно пытался отыскать следы проводки. «Смотри, видишь прямоугольник на столе? Тут явно что-то стояло. Думаю, компьютер. Похоже на кабинет сумасшедшего ученого». «Почему сумасшедшего? Ну а кто в здравом уме будет устраивать кабинет под землей?» «Что такое асилум?» Лика вспомнила надпись на экране лифта. «Если не ошибаюсь, то это значит убежище на латыни». «Ты латынь учил?» «Да нет, это в какой-то компьютерной бродилке попалось. Не думай, что я прямо такой умный». «Я и не думаю», — вздохнула Лика. «Просто я не понимаю, как нам теперь отсюда выбраться? Наверху серые, тут тупик». «Дилемма», — поддакнул Матвей и пояснил. «В смысле, что не выбери, все плохо. Или тут умереть от голода, или наверху от...» Не договорив, он мрачно уселся в компьютерное кресло у стола, достал телефон, посмотрел на дисплей. «Странно. Мы не так глубоко под землей. Связь должна работать, а сигнала нет. Может, тут специальная защита стоит? Но все равно, Лик, мы же не на другом конце света. Это Питер, детка!» Он хохотнул, показывая, что это была шутка. Но Лика даже не улыбнулась. «Мы выберемся. Просто подождем немного. Эти наверху рано или поздно уйдут. Лучше расскажи мне про... ну, про это все». Он обвел глазами помещение. «Я знаю немного». Лика нарисовала на поверхности стола две точки, потом прибавила вертикальную палочку и полукруг внизу. «Знаю, что есть такие, как я, и за ними охотятся. Есть еще те, кто помогает. Вот этот профессор Страполецкий, наверное, был из них. И еще один человек. Его звали Дэн. Он погиб». Она вздохнула и добавила. «У меня на глазах. И эти, которые были наверху, Вернон и Пит, тоже погибли. Вернее, я думала, что погибли. А выходит, что нет. Я вообще не знаю, что мне теперь делать». «Пойти в полицию не вариант?» Лика вскинула на него глаза. «Как ты себе это представляешь? Спасите, меня хотят разделать на органы, потому что я могу превращаться в других людей? Представь, куда меня сразу отправят». «А ты им покажи то, что показала мне. Думаю, это их впечатлит». Матвей говорил так уверенно, что Лика на минуту и сама усомнилась в своих страхах. Она подумала, рассматривая рожицу на столе, потом обвела ее кружочком. «А если меня заберут и начнут опыты ставить, как на морской свинке?» «Лика-то просто насмотрелась плохих фильмов». Матвей улыбнулся ей, как маленькому ребенку. «Ну какие опыты? Ты же гражданин, свободный человек». Лика кивнула, не разубеждая его. Она-то видела, что хотели сделать с Ритой. Матвей, все пытаясь поймать сигнал, поднял руку с телефоном и водил им по сторонам. И тут они почувствовали еле заметную вибрацию и переглянулись. «Наверное, они нашли подземный ход». Внешне спокойно сказал Матвей. «В принципе, не так уж сложно».